«Не за этим», — спросил. Серпилину не понравилась готовность Туманяна искать Евстигнеева. «Как показал себя? Не жалеете, что согласились взять?» «Показать себя не успел», — сказал Артемьев. «Случая не было. По мнению начальника штаба, служит исправно. А я пока не сталкивался». «Сразу как прибыл, просил меня в полковую разведку его направить», — выжидательно сказал Туманян. «Ну и что?» — спросил Серпилин. «Пока вакансии нет, но просил». Сказано было в ожидании, что Серпилин сам даст понять, как поступить с его бывшим адъютантом. Но Серпилин словно бы и не услышал этой интонации в голосе Туманяна. Пожал обоим руки и уехал. По дороге из 111 Серпилин продолжал думать о людях, с которыми только что расстался. Туманян при своей плохой привычке слишком поспешно говорить начальству «есть», словно ветер не бросал. То, что обещал, непоколебимо исполнял. И хотя был самолюбив и неравнодушен к поощрениям, зарабатывал их честно, докладывал без преувеличений. Из должности начальника штаба, учитывая его упрямство и волю, по мнению Серпилина, со временем мог бы выдвинуть на командира дивизии. В Артемьеве Серпилин ценил опыт, соединенный с молодостью. Много успел. За плечами и академия, и штабная работа, и полк, и уже второй год дивизии командует. А лет всего 32. По возрасту может еще 25 лет служить и продвигаться. Война, хотя Ольга Ивановна и считает, что грех об этом каркать, все же навряд ли последняя. А раз так, надо почаще думать о тех, у кого побольше лет впереди. Оказывается, Сенцов был женат до войны на его сестре. Артемьев сказал «покойной», значит, или умерла, или погибла уже во время войны. Сенцов никогда не говорил об этом. Уже давно со Сталинграда считаются в армии со своей докторшей мужем и женой. «Да», — подумал Серпилин, — «не о Сенцове и его покойной жене, а о себе самом». «Так и бывает. Сперва считаешь, век не забуду, а потом...» Оказывается, по-другому. Дорога шла через лес, потом выходила на открытое место. На выезде из леса у шлагбаума стоял Виллис. Из него выскочил офицер и, размахивая руками, припирался с автоматчиком. Режим передвижения по дорогам был строго регламентирован. Каждой части выдали жестко ограниченное количество пропусков на машины. Пропуска были разные. Для них – дорог одни, для других — другие, чтобы нигде не происходило заметного немцам скопления. В светлое время по всей полосе армии должно было передвигаться не больше машин, чем 2 месяца назад, а все остальные — только ночью. Кузьмич, надо отдать ему должное, мотался по дорогам с утра до вечера и порядок навел образцовый. Подъехав поближе к шлагбауму, Серпилин приказал водителю Гудкову затормозить и, искоса взглянув направо в лес, заметил, что под деревьями уже стоят загнанные туда машины, чей-то штабной автобус и 2 эмки. «Подойдите ко мне», — высунувшись из Виллиса, крикнул Серпилин офицеру. Тот, все еще не заметив начальства, яростно ругал сержанта, упрямо стоявшего перед ним с автоматом на изготовку. «Подойдите сюда, слышите, что вам говорят?» Обернувшись и увидев генерала, офицер подбежал. Это был рослый майор с багровым от злости лицом, в танкистском шлеме и накинутый на плечи поверх комбинезона плащ-палатки. «Инженер-майор Булыгин, помпотех 108-й отдельной танковой бригады», — представился он, не забыв при этом отрапортовать, что их бригада не просто бригада, а гвардейская, краснознаменная ордена Александра Невского, Карачаевская. «Что гвардейская — это хорошо, танкистов мы уважаем. А вот почему вы сержанта при исполнении служебных обязанностей матом крестите? Он выполняет приказ командования, мой. Может, и меня перекрестите, раз мой приказ не нравится?» «Товарищ командующий!» Танкист не знал Серпилина в лицо, но уже сообразил, что перед ним командующий армией. «Командир бригады приказал мне к 15 часам лично доложить о выходе из ремонта 2 поврежденных танков. Не доложу, с меня самого шкуру спустят, а он задерживает». Танкист продолжал стоять по стойке смирно, только резким движением головы показал в сторону шлагбаума. «На вашу бригаду, как и на другие, дано два пропуска для дневного проезда», — сказал Серпинин. «Если вас командир бригады вызвал, зная, что у вас нет машины с пропуском, значит, сам виноват. А если у вас есть машина с пропуском, а поехали без пропуска, придется объяснить командиру бригады, почему не прибыли к сроку». «Была машина, товарищ командующий», — сказал танкист. «Я ее запчастями вперед отправил, а сам...» «А сам решил на Бога. Как же, большой начальник и глотка здоровая». Серпинин усмехнулся и перешел на «ты».